Глава 13. Говорят, ожидание смерти хуже самой смерти. Я на себе испытала, каково это – изнывать от тревоги и неизвестности. Куда ушел Анари? Почему никак не отреагировал на то, что я не Эмили? Что со мной теперь будет? Вопросы постоянно крутились в голове, а воображаемые ответы заставляли покрываться ледяным потом и грызть ногти от волнения. Двери герцог предусмотрительно запер. Покинуть покои я не могла. Металась внутри, как раненый зверь в клетке. А надежда на спасение таяла с каждой минутой. Неужели я ошиблась? Неужели зря доверилась темному магу? Но он, как никто другой, должен понимать разницу между темной сущностью и перемещенной душой. Анри ведь уже доводилось возвращать ее обратно. Когда щелкнул замок, я замерла затравленным зверьком и в ожидании уставилась на вход. Герцог принес сверток с одеждой и принадлежностями для ритуала. Не представляю даже, где он раздобыл все это среди ночи. Однако сам факт, что лорд не отказался от обряда, вселял оптимизм. «Что-то случилось?» Лорд Орхин сразу обратил внимание на мое взвинченное состояние. «В чем дело? Или вы передумали участвовать в ритуале?» Еще и накинулся с претензиями. «Живее переодевайтесь. Ванная там», — жестом указал на дверцу в спальной зоне. «Ничего не случилось. Вы не ответили и никак не прокомментировали мое признание. Что я должна думать? С места не сдвинусь, пока не получу объяснений», — заявила, набравшись смелости. «Терять уже нечего». «А вы не подумали, что темная сущность заставит вас считать себя другим человеком? Я узнаю правду только в тот момент, когда душа окажется в моей власти. До тех пор вы — леди Эмили Тризир, ведь иное означает, что я ошибся и призвал чужую душу. Если ситуация такова, какой вы ее описали, я это пойму. А еще узнаю, желает ли настоящая Эмили занять тело, принадлежащее ей по праву рождения». «Слишком много «если» отделяет мою жизнь от смерти», — прошептала, глотая слезы. «Не думаю, что вы ошиблись нарочно. Эмили ведь никуда не делась. Она здесь, в замке, витает бесплодным призраком. Только прячется от вас, опасается, что развеете. Это она рассказала о провалах в памяти и помогала во всем. Эми, как никто другой, заслуживает второго шанса. Ее вина лишь в том, что попалась под руку проклятому чернокнижнику. Вы же сами говорили, человек не отвечает за поступки, которые его заставила делать темная сущность. Она не виновата, даже если покушалась на его высочество. Если бы Эмили действительно вернулась, то покорно сидела бы эти 3 дня в комнате и рыдала в ожидании худшей участи, как вы того и хотели. Но я не такая. Я буду бороться за жизнь и докажу, что тоже имею на нее право. Я такая же невинная жертва. Однако со мной вас связывают обязательства, накладывающие ответственность за воскрешение без предварительного согласия. Я не хочу умирать. Пусть в другом мире и в другом теле, но я хочу жить». «Вы видите призраков?» Анри спокойно выслушал сбивчивую речь и зацепился только за одну фразу. «Видимо, это последствия ритуала некромантии. Если опыт воскрешения повторится, способность окончательно укоренится в теле. Подобный эксперимент сделает вас темной магичкой. Знаете, какой станет ваша жизнь? Недоверие, косые взгляды, постоянный контроль, изнурительные проверки, необходимые, чтобы убедиться в способности противостоять соблазнам тьмы». «Но вы же справились. Я тоже смогу. Думаете, у меня не хватит решимости преодолеть все трудности?» — заявила с вызовом, гордо тряхнув головой. «Мне нравится ваш напор, леди Людмила. Кем вы были в своем мире?» «Можно просто Мила», — поправила герцога. «Так привычнее. И созвучно с именем Эмили. Не придется объясняться, если вдруг оговоритесь. А в родном мире я была обычной девушкой. Незнатного рода, если вас этот момент интересует. Однако я окончила школу и получила высшее образование, работала и обеспечивала себя, пока дорогу мне не переехала снегоуборочная машина». «Какая машина?» Лорд Торхин забавно нахмурился, услышав незнакомое слово. «Снегоуборочная. Другими словами, самоходная телега с ковшом спереди. Она движется по неочищенным дорожкам и собирает снег в большие кучи. У нас его много выпало перед Новым годом. Наверное, из-за снега водитель меня не заметил, вот и придавил снежной лавиной. Самого момента смерти я, к счастью, не запомнила. Все случилось быстро, поэтому я осознала, что умерла уже здесь. Поверьте, это были далеко не лучшие мгновения новой жизни. Обвинения в убийстве, угрозы. Я была на грани отчаяния. Я ведь не знала, виновата Эмили на самом деле или нет. У меня не было иного выхода, как доказать, что вы ошиблись». Тяжело вздохнув, герцог подошел и всучил мне в руки сверток с одеждой, после чего подтолкнул к ванной комнате. «Переодевайтесь, нет времени на разговоры», произнес сухим тоном, ничуть не впечатлившись трагической историей. «Я в любом случае проведу обряд изгнания. Не вынуждайте применять силу». «Черт ведь сухарь! А я еще с ним целовалась», с обидой поджав губы, посмотрела в глаза мужчины. «Бессердечный гад, которому нет дела до чужой жизни». «Не переживайте, я не доставлю такого удовольствия», процедила сквозь зубы и прошмыгнула в ванную комнату, хлопнув дверью. Однако едва рассмотрела, что за одежду принес герцог, вылетела обратно, как ошпаренная. «Издеваетесь? Ни одна приличная девушка не останется наедине с мужчиной в одной ночной рубашке». «Так то приличная, а вы сами признали, что выросли в семье простолюдинов. Да еще и работали, что совсем уже из ряда вон. Максимум, что должна уметь женщина, управлять слугами и присматривать за домом». «Сно! Непроходимый мужлан!» Зарычав, силой захлопнула дверь, понимая, что еще немного и сорвусь. В ванной я задержалась, пока смыла краску, нанесенную служанками. Заодно поплескала в лицо холодной водичкой и остыла после разговора. Странно, что лорд помалкивал и не требовал, чтобы немедленно вышла. В целом рубашка оказалась довольно плотной и не просвечивала. Мне она напоминала рубище раскаявшейся грешницы. Но я ничего плохого не сделала и даже не грешила толком, разве что самую малость. Как только переоделась, не стала высиживать и дожидаться, пока Анри позовет. Сама вышла. Лучше встретить погибель с гордо поднятой головой, чем трусливо прятаться и оттягивать неизбежное. Будь что будет. Пока я переодевалась, лорд убрал ковер и сдвинул мебель, освобождая центр комнаты. Мелом начертил идеальный круг с магическими символами и разместил массивные свечи на полу. Сам темный маг устроился за столом, где были расставлены склянки с непонятным содержимым, пучки трав, ступка с пестиком, колбы и горелка. Анри как раз занимался тем, что растирал в кашицу какую-то пахучую траву. «Присядь», — бросил не глядя. «Скоро начнем». Я молча опустилась в кресло, наблюдая за действиями мужчины. Тягучий запах явно непростых свечей и гнетущая тишина усиливали волнение. Сердце против воли трепыхалось раненой птицей, а пальцы рук мелко подрагивали. Несмотря на то, что в комнате было жарко натоплено, я ощущала, как по спине стекали холодные капли пота. Я потянула ноги к животу и укрылась пледом, чтобы унять противную дрожь. Неужели это последнее мгновение моей новой и такой короткой жизни? Какое решение принял лорд Орхин? Кого из нас он вернет, избавив от влияния тьмы? «Остался последний ингредиент». Маг поднялся и, сжимая в руки нож, направился ко мне. «Что вы задумали?» Испуганно отшатнулась, вжавшись в спинку кресла. «Убить меня?» «Ну что вы? Всего лишь хочу добавить вашей крови в эликсир. Будет чуточку больно». Взял мою левую ладонь и стремительным движением уколол безымянный палец. Я тихо ойкнула, невольно сравнивая действия мага с манипуляциями старой медсестры в процедурном кабинете городской поликлиники. Та тоже не церемонилась, впивалась железной хваткой в несчастную ладонь и прокалывала подушечку до кости, а после давила изо всех сил, выжимая драгоценные капли. Мне всегда казалось, те жуткие лезвия придумали только для того, чтобы пациенты страдали. Маг тем временем перевернул мою руку над чашей, и кровь закапала сама. Анри отсчитал нужное количество капель, затем поднес поврежденный палец к губам и подул, отчего я ощутила легкое онемение. Пока лорд нашептывал заклинание, помешивая получившуюся смесь, я с удивлением рассматривала руку, на которой не осталось даже следа от пореза. «Надо же, получше ватки со спиртом сработало». «Мила, ты готова?» Завершив приготовление, обратил на меня внимание герцог. «Нет», — мотнула головой. «Это и не важно. Главное, я готов провести ритуал. Держи. Выпей ровно 3 глотка». Протянул чашу с эликсиром, в котором плескалась моя кровь. «А это обязательно?» — брезгливо поморщилась. «Да, иначе не предлагал бы. Пей же», — проявил нетерпение мужчина. «Что будет потом? Заставите меня раздеться и уложите на холодный пол?» В киношных ужастиках служители темных культов поступали именно так, и для жертв подобные манипуляции заканчивались не лучшим образом. «Нет, ты выпьешь эликсир и уснешь. Дальше я все сделаю сам». «Значит, я больше не проснусь? Ну, если вернете тело законной хозяйки?» Плакать или показывать страх я не хотела, но слезы против воли подступили к глазам. «Мила, я не знаю этого наверняка. Однако ты права в одном. Я ошибся, поместив чужую душу в тело леди Эмили. Теперь мне надлежит все исправить». «А раньше такое случалось? Вы когда-нибудь ошибались?» «В том-то и дело, что нет. Я не сомневался, что возвращаю к жизни леди Эмили Тризир. Такое чувство, будто кто-то вмешался в последний момент. Но тогда это сделал маг высочайшего уровня, присутствие которого я не почувствовал. Проблема в том, что сильных одаренных в нашем мире единицы. Я знаю всех темных магов в Фандарии и за ее пределами. Без ложной скромности, никто из них не сравнится со мной. Однако я не заметил подмены, а странности в твоем поведении списал на воздействие темных сущностей». «Так может, это и не маг вовсе вмешался?» — предположила я. «Сами подумайте, кому подвластно забрать душу из одного мира и переместить в другой? А ведь еще надо было выбрать подходящий момент и сделать так, чтобы вы ничего не поняли. На это способны только боги, если они действительно существуют». «Что ж, в таком случае нечего волноваться», — лорд Орхин усмехнулся. «Если твою душу с какой-то целью боги переместили в Фейдар, то не дадут исчезнуть в небытие, пока не добьются результата. Пей!» — настойчиво прижал чашу к моим губам. «У нас не так много времени до рассвета». Поборов брезгливость, я отпила 3 злополучных глотка и вопросительно уставилась на мужчину. Он убрал оставшийся эликсир в сторону и склонился надо мной. Наверное, выжидал, пока зелье подействует. «Что-то не так?» — спросила, ощущая легкий шум в голове и сонливость. «Мила, во флигеле ты могла бы сразу рассказать, что не по собственной воле там оказалась». Непонятно, зачем герцог завел странный разговор. «Почему же позволила нам зайти так далеко?» А вопрос-то с подвохом. Никто не заставлял лорда Орхина рисковать положением и репутацией и приходить во флигель, чтобы встретиться с подозреваемой. Но я не стала заострять внимание на деталях, потому что они уже не имели значения. Возможно, это наш последний разговор. Так к чему смущаться или лгать себе? Анри понравился мне с нашей первой незабываемой встречи. Правда, он тут же запугал до икоты, а после раздражал и бесил своими придирками и несносным характером. Но в целом, несмотря на темный дар, Анри человечнее той же Клариссы будет. И благородство ему не чуждо. Только он не выпячивает добрые поступки, а старается обставить все так, что оценить получается не сразу. Жаль, что мы не познакомились при других обстоятельствах. Будь у нас больше времени, кто знает, как далеко зашли наши отношения. «Помните, что я спросила, когда очнулась в теле Эмили?» «Что-то о судьбе и исполнении желания», — припомнил маг. «Я тогда подумал, что смерть повлияла на сознание. Возможно, привиделось что-то по ту сторону. Часто люди не готовы заглянуть в загробный мир. Дальнейшее твое поведение только подтвердило предположение». Для меня события после пробуждения походили на бред сумасшедшего. Я печально улыбнулась и зевнула, пытаясь бороться с сонливостью. В родном мире, перед тем, как погибнуть, я отправилась в торговый центр. Осеклась, заметив непонимание в глазах лорда, и пояснила. На ярмарку, за продуктами к новогоднему столу. Случайно заприметила одну забавную вещь, которую тут же купила. Я слышала, что шар желаний предсказывает будущее. Подумала, будет забавно, если загадаю желание под Новый год. Вдруг сбудется. Так вот, праздничной ночи я дожидаться не стала и тут же спросила, встречу ли на Новый год мужчину мечты и любовь всей жизни. «И какой же получила ответ?» — заинтересовался Анри. «Шар показал...» Договорить не успела. Магический сон сморил окончательно, и я провалилась в темноту без снов или видений.